9. О явлении чудотворца Сергия Козьме Минину и о собирании ратных людей для освобождения государства. Во время оно, Божиим попущением за грехи наши, случилось нашествие безбожных поляков и литовцев на российское государство. И в течение многих лет погибало христианство по городам и весям от огня и меча. Московское государство было вконец разорено богопротивными. Все были побиты, от мала до велика, от благородных до простых. Многие были уведены в плен, прочие же разбежались по всей русской земле, словно овцы, не имеющие пастыря, скитались по городам и селам и пустынным местам, переходя с места на место, ища как бы спастись от горькой смерти. Беду эту неописуемую не сможет изобразить язык человеческий. Скажет лишь: «Ох, ох, увы, увы, горе, горе». Так долго продолжалась эта кровопролитная напасть. Но не будем больше говорить об этом, потому что все и сами помнят то печальное время. И пойдем далее. Итак, в то время как московское государство находилось в осаде, окаянные еретики, поляки и литовцы захватили московских бояр, князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищами, и всячески притесняли их, содержа едва живыми. Весь народ христианский, от благородных до простых, все были побиты, как мы уже сказали выше. Города же все пребывали в разногласиях, одни присоединились к полякам и литовцам и вместе с еретиками проливали христианскую кровь, другие же присоединились к ворам и так называемым царевичам, и тоже стали врагами православных христиан, не меньше того кровь проливали. Иные российские города оказались под властью немцев, прочие же, отделившись, управлялись самостоятельно, так что московскому государству ниоткуда не было помощи. Одолели окаянные еретики. В обители Святой Троицы у преподобных чудотворцев Сергия и Никона управляли тогда преподобный архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын. Они слышали, что московское государство, захваченное еретиками, пребывает в совершенном разорении. И, посоветовавшись с братьями и с военными людьми, основательно укрепили обитель, возложив упование на Бога и Пречистую Богородицу, и на преподобных Сергия и Никона. Они мужественно вооружились против безбожников, ибо видели, что православная вера попирается, и христиан побивают безбожники, и весьма страдали от того, и сопротивлялись врагам, полякам и литовцам с Божией помощью. Архимандрит Дионисий не занимался ничем иным, только молился, горько плача, в церкви и келейно Христу и Владычице нашей, Пречистой Богородице, всего мира заступнице и скорой помощнице, воздевая руки свои и призывая на помощь преподобных чудотворцев Сергия и Никона. От горькой печали он томил себя бдением и воздержанием, и по многу дней вкушал лишь немного хлеба, видя, что люди Божии совершенно погибают, и многие уже впали в отчаяние. Отдыхом же от великих трудов было для него вот что. Имея у себя писцов, быстрых и знающих, он, сидя с ними порою по ночам, писал поучительные грамоты и посылал их во все города. Тех, кто попирал веру христианскую и был заодно с поляками и литовцами, разоряя православных христиан, он умолял отойти от еретиков и вновь соединиться с православными. А тех христиан, что еще оставались в некоторых городах, он награждал похвалами и молил их твердо стоять против безбожников и мужественно бороться вместе с христианами, напоминая им священные писания и приводя примеры из истории древних государств о том, сколь много людей из прошедших поколений мужественно стояли за православную веру, не щадили головы своей и претерпевали мученическую кончину, а ныне Церковь Божия прославляет их мучения и воспевает им на службах своих хвалу. Эти грамоты, написанные его преподобными трудами, достигли многих городов, и люди, читавшие их, приходили в сокрушение. Так пришли под Москву боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Иван Заруцкий, и прочие из многих городов с большим войском, и вместе с Прокофием Ляпуновым окружили московское государство, осадили безбожных поляков и всячески теснили их. Но хотя сошлись громадные полки и собралось бесчисленное войско, однако без Божия промысла огромное войско по грехам нашим ни на что не годилось. Военных людей охватило волнение, и они перестали подчиняться боярину-князю Дмитрию Тимофеевичу. А лучшего своего попечителя Прокофия Ляпунова убили своими руками. Иван же Заруцкий, словно взбесившись, бежал с большим войском, отрекся от православия и много зла сотворил русским городам, хуже поляков, пока не постиг его суд Божий. Прочие же ратники, видя беспорядок в войске, разошлись в разные стороны. А вот архимандрит Дионисий, бодрый разумом, истинный пастырь стада овец Христовых и келарь Авраамий снова неустанно трудились и писали грамоты. Как и прежде, во все города вверх и вниз по Волге, умоляя русских людей и подвигая их на то, чтобы выступали на защиту московского государства. А уж Господь поможет им по заступничеству Пречистой Богоматери и по молитвам святых чудотворцев. И снова многие начали приходить в сокрушение, особенно основательно взялись за дело в Нижнем Новгороде и стали размышлять, как и каким образом оказать помощь московскому государству. Когда же промысел человеколюбца Бога обратился к народу христианскому и по благодати его, мы обрели заступника московскому государству и всей российской земле преподобного Сергия Чудотворца, тогда православные христиане, как после лютой зимы, обратили лица свои к праведному солнцу, Христу Богу, желая приблизиться к теплоте спасения, ибо Христос, Бог наш, озарил сердца верных своим милосердием. Не сетуйте на меня, отцы и братья, за долготу речи, хотя и грубо, и неблагозвучно мое бормотание, но это истина. И я слышал об этом из уст самого архимандрита Дионисия, а кроме того, сверялся и с другими достоверными свидетелями. Но оставим эти рассуждения и снова обратимся мыслью к повествованию. Был в Нижнем Новгороде муж благочестивый по имени Козьма Минин, по ремеслу мясник, проводивший жизнь свою в целомудрии и прочих добродетелях. Он, любя безмолвие и постоянно имея Бога в сердце своем, надолго разлучался с женой своей, уходя в особую комнату. Однажды, когда он спал в этой комнате, явился ему чудотворец Сергий и повелел собирать казну, нанимать ратных людей и идти на освобождение московского государства. Пробудившись, Козьма пребывал в великом страхе, но подумал, что устроение войска для него непривычно, и не придал этому сну значения. И в другое время было ему такое же видение, во второй раз, и снова он пренебрег им. И вот Спустя некоторое время снова явился ему преподобный Сергий и сказал с укором: «Разве я не говорил тебе? Такова воля Божия — помиловать православных христиан и от шумного мятежа привести к тишине. Потому-то я и велел тебе собрать казну и нанять ратных людей, чтобы они с Божьей помощью очистили московское государство от безбожных поляков и прогнали еретиков». И еще сказал ему преподобный: «Старшие не возьмутся за такое дело, но младшие начнут его. Начинание их будет делом благим и придет к доброму завершению». И, как бы дав ему наказ, отошел и стал невидим. Козьма, проснувшись в трепете и великом ужасе, почувствовал, что все внутренности его сдавлены. И так он ходил с больным животом, молился преподобному Сергию об исцелении и каялся о своей небрежности, обещая исполнить все, что тот повелел, и размышляя, как из чего начать дело. И вот, по Божию промыслу, избрали его всем городом в земские старосты, поручив ему попечение обо всем городе, чтобы он выполнял и устраивал земские дела по обычаю. Козьма же, увидев в этом действие Божие промысла, возложил упование на Бога и, обнадеженный преподобным Сергием, стал думать, как исполнить дело Божие. В земской избе и везде, где бывал, он обращался ко всем со слезами, плача и рыдая. «Московское государство, — говорил он, — и прочие города, большие и малые, все разорены безбожниками. Люди благородные, от вельмож до простых, все побиты. Жены их и дочери опозорены на глазах их и уведены в плен. И невозможно рассказать об этом бедствии. Говорят, что Москва и прочие города до сих пор заняты еретиками. Завоевали поганые почти всю российскую землю. Только наш город по благодати Божией сохраняется Богом. И мы живем так, словно ничего не боимся. Враги наши, поляки и литовцы, а вместе с ними и другие клятвопреступники, словно свирепые волки, разевающие пасти свои, хотят расхитить нас, как овец, не имеющих пастыря, и город наш предать разорению. Мы же об этом совсем не заботимся и ни о чем не думаем». Многие, слыша это, стали приходить в сокрушение. Другие отходили, ругаясь. И, как сказал святой Сергий, младшие скорее возьмутся за дело, так и случилось. Молодые слушали охотнее, скоро соглашались и говорили своим отцам: «Что в нашем богатстве? Только на зависть поганым, если они придут и возьмут наш город, разве не сделают они то же, что и в других городах? И разве устоит наш город в одиночку? Нет, давайте отдадим всю свою жизнь и богатство на Божию волю и начнем собирать и нанимать ратных людей. А некоторые из нас и сами могут пойти. Мы готовы положить головы за освобождение христианской веры». Слыша это, все нижегородцы положились на Божий промысел и человеколюбие его, и как с Богом начали, так и сделали. Весь город подписался под приговором, чтобы во всем слушаться Козьму, и отдали Козьме этот приговор. Он прежде всего начал с себя. Кое-что немногое оставил в доме, а остальное имущество свое отдал в общий котел для снаряжения ратных людей. Точно так же и другие купцы и торговые люди стали приносить много денег. Иные же, хоть и не желали, по скупости своей, но приносили уже с принуждением, потому что Козьма, получив власть над ними по их приговору, с Божией помощью и ленивых приводил в трепет. Между тем и уездные люди ни одного нижнего города, но и прочих городов тоже везли деньги кто сколько мог, по его повелению, и собрали весьма богатую казну. А в это время дворяне и дети боярские и стрельцы из города Смоленска, покинув свои дома, стояли близ Арзамаса, потому что их город Смоленск был взят польским королем Жегемонтом, а жены и дети их были отведены в плен. Они, не желая отказываться от христианской веры, не присоединились к еретикам и пришли под Москву, но стоявшее здесь казачье войско, проявляя самоволие, оказалось несогласным с дворянами, стало завидовать им и хотело побить. Те разгневались, но не хотели начать междоусобную войну, а ушли из-под Москвы в арзамасские земли и переходили с места на место, не вредя ничем православным христианам, ожидая милости Божией, пока Он не ущедрит людей своих. Услышал Козьма, что эти люди благочестивые и искусные в воинском деле, а кроме того, хотя и бедствуют и пребывают в большой нищете, но христианам насилие не чинят, и послал к ним с просьбой, чтобы они приходили в Нижний, пообещав помочь с пропитанием и дать денег. А те с радостью пришли, а было их около 2000 и даже более. Чем более умножалась казна, тем больше приходило и ратных людей, словно со всей вселенной. Воеводы избрали князя Дмитрия Михайловича Пожарского, как способного к устроению ратных дел, и, подготовив полки, отправились на освобождение московского государства. Когда они пришли в Троице-Сергиев монастырь, было с ними огромное войско. Отслужили молебен, и Козьма поведал архимандриту Дионисию о явлении преподобного, о чем мы писали выше. Услышав об этом, архимандрит, изливая горячие слезы полонитом, возблагодарил Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия и никому не рассказывал о том, пока не исполнилась благодать Божия. После молебна архимандрит Дионисий со всем священным собором вышел из монастыря провожать войско и, взойдя на гору, называемую Волкуша, осенял крестом войско, идущее мимо, и повелел кропить святой водою. Сильный ветер дул в лицо ратникам, так что они едва могли усидеть на конях. И от этого были в войске великий страх и сомнение немалое. Под конец подъехали князь Дмитрий и Козьма, и, взяв у архимандрита благословение, отправились в путь. И когда архимандрит вслед им еще раз осенял их крестом, внезапно встречный ветер переменился и стал дуть в спину ратникам от обители Святой Троицы, словно от самого гроба чудотворца Сергия. И были веселье и радость среди воинов, потому что они получили надежду и ожидали милости Божией. Вскоре они пришли под Москву и сильно потеснили поляков и литовцев. Но извечный враг, всегда ненавидевший род человеческий, снова начал строить козни по грехам нашим. Между боярами князя Дмитрия Трубецкого и князя Дмитрия Пожарского и у их советников появилась зависть и великая вражда, да и между войском дворянским и казаческим обнаружилось несогласие, так что едва не началось междоусобное кровопролитие. Услышав о разногласиях, поганые поляки и литовцы с гетманом своим Хаткевичем тотчас налетели от Можайска, словно хищные птицы, как будто желая когтями своими разорвать стадо Христово, и беспрестанно день и ночь нападали на православных. Воинство же христианское обоих полков, как уже было сказано, было в раздоре, друг другу не помогали. Но, сопротивляясь поганым, каждый полк выступал отдельно. А казаки не только не помогали дворянам, но и похвалялись, что сами разорят дворянские полки. Узнав об этом, архимандрит Дионисий и келарь Авраамий весьма печалились. Призвав преподобного чудотворца Сергия, скорого помощника, они оставили обитель, пришли под Москву и вместе с Козьмой умоляли всех помириться и тем самым не чинить препятствий ратному делу. Долго уговаривали их и, наконец, помирили. Ратников из обоих полков они призывали к себе, угощали их всякими яствами и напитками и таким образом долгими уговорами склонили и их к братолюбию. Казакам же, которые говорили с негодованием, что они обеднели, а жалования им не платят, обещали отдать всю Сергиеву казну. «Если, — сказали им, — поможет вам Господь, и вы устоите, если же не выстоите и одолеют поганые, все будет разграблено». Услышав это, казаки с радостью обещали стоять за веру Христову и головы свои положить. И вот в подходящее время оба полка, дворяне и казаки, кликнули кликом чудотворцевым: «Сергиев! Сергиев!» И единодушно устремились на поганых. И помог им Господь Бог по молитвам преподобного Сергия. Били они и рубили врагов, и покрыли поля московские телами поганых. Оставшиеся побежали без оглядки и убежали в свою землю. Тогда власти троицкие привезли из монастыря, из казны и из ризницы все дорогие вещи: сосуды служебные, золотые и серебряные, шапки архимандричьи, тоже золотые и серебряные, ризы, стихари, поручи, арари, пелены, украшенные дорогими камнями. Все это привезли в табор к казакам и положили перед ними. Те, хотя и намеревались и желали получить добычу и с радостью, поспешили за обещанным. Но, когда увидели привезенное, стали говорить, стыдясь друг друга: «Все это, — говорили они, — собиралось долгие годы, да и принесено в дар Господу для службы». Устыдились казаки и ударили челом начальствующим, а потом избрали от себя именитых людей, послали их в обитель, проводив с честью. А все привезенное вернули в Сергиеву казну в полной сохранности. Спустя некоторое время преподобный Сергий на своем подворье у Бога Явления в Москве явился Голосунскому архиепископу Арсению, избавил его от голодной смерти и поведал ему об очищении московского государства. На следующий день русские люди взяли приступом Китай-город, а вскоре взяли и Кремль, побили окаянных поляков, оставшихся же отправили в заточение. Так, по молитвам Пречистой Богородицы и святых московских чудотворцев, преподобного чудотворца Сергия, явлением его была одержана преславная победа, и одолели врагов, так что государство, долгие годы попираемое нечестивыми, очистилось, и корабль христианский, проплыв сквозь беды жизни сей, словно по многоволнуемому морю, достиг тихого пристанища.